нет, — сверкнув глазами, воскликнул Батухан. — Оно не может быть названо монгольским, потому что такое уже существует. Монгольское царство великого Кагана и его столица Каракорум и прославляется как создание моего деда, потрясателя вселенной. А у меня в моем большом войске монголов очень мало, всего 4000 воинов моей охраны. Это царство не может быть также названо кипчакским, потому что в него входит много всяких других народов. Кипчаки могли бы возгордиться, а гордиться им нечем. Они боролись против меня, а я их покорил и заставил служить мне. Мудрый Литунпо спросил: «Как же ты назовешь это блистающее, как солнце, невиданное царство?» Батухан спокойно, косясь на внимательно слушавших его ханов, сказал: «Могучее царство Батухана — Синяя Орда. Это небесное царство призвано небом повелевать народами всех стран вечно, 10000 лет. Это и будет немеркнущая слава моя, повелителя вселенной». Часть четвертая. Новгородский посол у Батухана. Глава первая. Допрос русских пленных. В многолюдном лагере Батухана в небольшой войлочной юрте сидел на ковре Хаджи Рахим, придворный летописец грозного татарского владыки, и, склонившись над путевой книгой, при слабом мерцании глиняного светильника старательно выводил арабской вязью свои ежедневные записи. Вот что он писал: «Я не раз слушал речи Саинхана и убеждался, что он очень встревожен известиями с севера, из богатого русского торгового города, имеющего название «Господин Великий Новгород». Это, кажется, самый свободолюбивый, а потому и опасный город у русов. Он не испытал еще на себе тяжести могучей, властной монгольской руки. Когда Батухан 2 года назад двинулся с войском на север, он, несмотря на все усилия, не смог дойти до Новгорода и, едва не утонув в болотах, повернул обратно. Может быть, поэтому вольнолюбивые новгородцы, считая себя непобедимыми и недоступными для врагов, обращаются со всеми гордо и заносчиво, не боясь своих воинственных соседей. Я слышал, что Батухан давно хочет послать в Новгород войско, и помню его слова: «Когда Субудай-богатур весь новгородский край обратит в золу и пепел, а жители его погонят для продажи в неволю, только тогда на северной границе моей Орды воцарится спокойствие Назарестана, кладбище». Утром во время приема гостей в шатре Батухана произошло следующее. Пришел любимый телохранитель Батухана Арабша и сказал: «Саинхан, твое приказание исполнено. Ты пожелал увидеть пленных урусов, которые раньше бывали на севере и видели богатый город Новгород. Среди находящихся у нас пленных я выбрал 2 особенно толковых. Они могут рассказать тебе многое. Приведи их ко мне. И пусть Субудай-богатур тоже придет сюда. А всем находящимся здесь я передаю мой салям». Бывшие на приеме гости тотчас вышли, кланяясь и шепча молитвы и пожелания. Остались только Хаджи Рахим и вскоре пришедший Субудай-богатур. Арабша вернулся с 2 пленными русскими. Один был высокий, очень тощий старик, с длинными белыми, как серебро, волосами. Багровый шрам пересекал его лицо. Другой, молодой, с живыми, сметливыми глазами, широкоплечий, почти такого же роста, как старик. Обычно пленные ходили босые в отрепьях, но для того, чтобы явиться перед владыкой Орды, Их приодели в малопоношенные халаты и кожаные кавуши. Из предосторожности руки обоих были туго закручены ремнями. Опираясь на короткое копье, Рабша стоял близ русских, следя, чтобы они не сделали чего-либо недозволенного. Он понимал русскую речь и стал переводить ответы пленных. Батый сперва расспросил, откуда они родом, где были захвачены, знают ли Новгород. Старик отвечал, не колеблясь, и, по-видимому, правдиво. «Зовусь я Сава Бобровник. Жил прежде в лесу, выслеживая бобров и охотясь также на других зверей. Часто ездил в Переяславль, отвозил дичину и всякие меха князю нашему, Ярославу Всеволодовичу. А этого молодца зовут Кожемяка. У него руки сильные, и он при выделке может хорошо мять конские и бычьи кожи. 2 года назад захватил нас татарский разъезд в верховьях Волги. Отбивались мы тогда, да не удалось уйти. Целый десяток на нас двоих навалился. Был ли ты в Новгороде? Кто там правит? Бывал много раз за свою долгую жизнь, и даже жевал там погоду и боли. Правили в Новгороде бояре, да между собой плохо они ладят. Когда же наступает тяжелая година, или сами бояре договориться не могут, а на нашу землю напирают немцы да шведы, это кто же такие? Это те народы, что живут по соседству с Новгородом, жадные до чужой земли, — быстро ответил молодой пленный. «Постой, Кожемяка, дай я доскажу», — продолжал старик. «Как увидят новгородские бояре-спорщики, что им беда грозит, посылают они тогда своих послов к Переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу просить, чтобы поспешил он выручить Новгород из беды. Князь сейчас же приходит в Новгород со своей дружиной и наводит порядок и тишину». «А какие у него полки, у этого князя?» — спросил Бату-хан. «Князь Ярослав своими полками славится», — сказал с гордостью Савва. «Каждый ратник у него точно песня. Как въезжают в город его полки на холеных конях, ощетинясь копьями и сверкая серебряной броней, народ на улице выбегает, славу поет переяславльским ратникам». Бату-хан нахмурился. «Серебряная броня на воинах — это еще не все. А показал ли Конас Ярослав свою смелость и удачу в бою с врагами?» «Показал, да еще как», — ответил Савва. «Года 4 назад я вместе с новгородскими охотниками вступил в дружину, которую призвал себе на помощь князь Ярослав, чтобы отбросить напиравшие немецкие отряды. Они рвались захватить и покорить Новгород. Бились мы на реке Амовже, где князь разметал врагов и наполовину утопил подо льдом». Амовжа или Эмбах, Эмайнги — река, впадающая в Чудское озеро. В устье ее в 1234 году произошла битва между новгородским войском и германскими рыцарями, окончившаяся победой новгородцев. «А кто был у Каназа Ярослава помощником?» «Славные были воеводы. А самым верным помощником был его сынок, княжич Александр. На то не гляди, что ему тогда было годов 15. Князь Ярослав дал ему отдельную сотню, и княжич смело бился против врагов, как заправский воин». «Я об этом Искендере уже слышал», — сказал Бату-хан. «Мне доносили, что он теперь правит Новгородом. Дружина его растет, и он становится опасным. Великие полководцы, как Искендер Двурогий и другие, уже в юности проявляли дерзость и отвагу в воинских делах. Мне надо больше знать об Искендере Новгородском. Может быть, мне еще придется встретиться с этим подрастающим беркутом, выкормленным в снегах северной земли. Нукеры, уведите пленных». Тотчас же явились 2 нукера и сделали знак русским удалиться. Пятясь и кланяясь, оба пленных уже почти достигли выхода, когда Бату-хан неожиданно крикнул: «Стойте! Скажите мне еще, «Сколько войска у новгородского каназа?» Старик замялся. В это время Кожемяка, будто зацепившись за ковер, навалился на него и шепнул: «Придержи язык-то». «Хан милостивый», — медленно сказал Савва, — «неведомо нам это. Я из дружины в тапоры ушел и в лесу жил. Кто ж его знает, сколько войска у князя стало?» Батухан сдвинул брови. «Ступайте вон!» Пленные еще раз поклонились и исчезли за дверной занавеской. «А мне нравится этот молодой каназ Искендер», — заметил Субудай-Богатур. «Видно, что он прирожденный смелый воин. Я бы назначил его тысячником, начальником отряда пленных урусов, который пойдет с тобой на вечерние страны. Пока я пошлю проверить, что замышляет этот каназ», — сказал Бату, пристально глядя на Арапшу. «Тебе поручаю я это важное дело». «Внимание и повиновение», — ответила Арапша. «Ты поедешь в Переяславль, а может быть и дальше в Новгород. Там ты разузнаешь, что теперь делает и что замышляет беспокойный молодой каназ Искендер. Возьмешь с собой десяток самых надежных нукеров, через них ты будешь присылать мне донесения. Отправиться должен сегодня же». «Будет сделано, великий», — ответил Арапша и стремительно вышел. Глава вторая. Идут русские плоты. Бату-хан со своими приближенными находился на верхней площадке золотого домика. Он получил тревожное известие с южного побережья Бескунского моря, что там один из его родичей, хан Хулагу, собирает войско, посылая отдельные отряды на север к реке Куре на границе Синей Орды, и что эти отряды затевают стычки, стараясь захватить пленных и разведать от них все, что возможно о войске Бату-хана. Приехавший с этим донесением сотник, старый и опытный монгол, еще помнивший Чингисхана, на вопросы темников отвечал убежденно, что с юга надвигается война. Хан Чингисид Хулагу хочет напасть на ставку Саин-хана. Все посматривали на Бату-хана, как он отнесется к этому известию. Ничто не изменилось на сухом холодном лице Бату-хана. Он, как обычно, внимательно выслушал сотника, но свое мнение затаил про себя. Быстро поднявшийся на площадку нукер доложил, что с севера, из Кипчакской степи, прибыл на взмыленном коне второй вестник и тоже просит лично сообщить непобедимому важные новости. «Приведи его». Вошел молодой кипчакский воин в хорезмском полосатом халате и желтом кожаном малахае с лисьими отворотами. Он бросился Бату в ноги, поцеловал ковер между руками и отцепил от серебряного пояса черно-бурную лисицу с длинным пушистым хвостом, разослав ее перед троном. «Берегись, великий хан!» — воскликнул он, оставаясь на коленях. «На тебя по реке плывет войско урусов! Я прискакал, чтобы сказать... Готовься к битве!» Слегка сдвинулись брови у Бату-хана. Сейчас же лицо его снова приняло обычное невозмутимое выражение. Он встал и подошел к решетке, окружавшей площадку. В лучах яркого солнца широко раскинулся беспорядочно строящийся город, где наспех слепленные домишки терялись в кольцах кочевых юрт. На север уходила бесконечная даль серебряной широкой реки. Солнечные блики сверкали на ней, как прыгающие золотые рыбки. Гонец, указывая рукой вдаль, повторял: «Гляди туда! Видишь, вниз по реке к нам плывут урусы! Они замыслили недобро!» «Но где же их корабли? Я не вижу ни мачт, ни парусов. Их нет! Это связанные длинные бревна, на которых поставлены маленькие соломенные юрты. В них прячутся урусы. Такие... связанные бревна урусы называют плоты. Их плывет много, я сам насчитал 50 или больше». «Слушайте, смотрящие мне в глаза!» — воскликнул Бату-хан необычно звенящим радостным голосом. «Это новгородский каназ Искендер оказался мне верным. Он выполнил то, что обещал. Это он мне посылает бревна для постройки дворцов в моей будущей столице мира. А тебя я хочу отблагодарить, кипчакский воин, за твой зоркий глаз, за радостную весть. Тургаут, принеси для доброго вестника самаркандский халат. Русские плоты, связанные из вековых огромных стволов, приплыли не без труда из глубины муромских лесов до Нижнего Новгорода, чтобы плыть дальше по широкому раздолью Великой реки. Пристав к берегу, они подождали обоз, собранный князем Александром. Плоты сопровождали длинные лодки-дубовики. В них сидели гребцы, направлявшие плоты, и следившие, чтобы на поворотах реки они не налетели на берег. Всем гребцам и плотовщикам были обещаны большие награды хана и свободы их родичам, томящимся в татарской неволе. И плоты, наконец, сдвинулись по широкому раздолью Великой реки в понизовье к татарам немилостивым. Почти весь путь погода стояла тихая. «Это заступничество Матери Божией. Она милосердная, нас оберегает на добром начале», — говорили плотовщики. Только раза два надвигались тучи, неистово хлестал дождь и принимался бушевать ветер, поднимая большие серые волны. Тогда главный ватаман каравана Авксентий приказывал приставать к берегу и выжидать, пока уляжется непогода и успокоится своенравная река. Наконец вдали показалась золотая точка и несколько стройных тонких башенок над бесчисленными войлочными юртами и домишками, сооруженными из глины, камыша и камней. Плотовщики поняли, что татарская ставка близко. У берега поднимались мачты небольших кораблей. Все голоса затихли, и только Волга ласково плескала волны на скрипучие древесные кряжи, связанные рядами с помощью липового крепкого лыка. И вдруг откуда-то издалека понеслась протяжная заунывная песня. «Уж как пал туман на синем море, а злодей тоска на ретиво сердце». А ведь это наш поют. Вот где довелось услышать родную песню. Навстречу плотам уже быстро приближались лодки с русскими гребцами. В лодках сидели вооруженные монголы в пестрых ярких одеждах. Причалив к плотам, гребцы закричали: «Откуда православные вас Бог принес?» «Новгородские мы плывем по приказу нашего князя Александра Ярославича. Надумали выручать вас из неволи». Монголы, зацепившись баграми за плоты, хотели взобраться, чтобы посмотреть соломенные деревянные шалаши, но строгий старший плотовщик приказал никого на плоты не пускать. «Надо стеречь новгородские дары, не допускайте никого, иначе ироды все растащат». Авксентий приказал отвязать собак, и огромные псы забегали по лисинам, перескакивая с плота на плот, злобно и оглушительно лая на всех подплывавших близко. Плоты пристали к берегу верстах в трех выше татарского становища, и возле них сейчас же выросла Батыева стража. Узнав о прибытии земляков, русские пленники отовсюду бегом кинулись к берегу реки, худые, изможденные, обросшие длинными волосами в жалких отрепьях. Они, в чем были, бросались в воду, взбирались на бревна и расспрашивали, кто и откуда родом, надеясь среди прибывших найти родное, близкое лицо, узнать что-либо о своих земляках. Глава третья. Медвежья потеха. Бату-хан приказал самые ценные подарки, привезенные из Новгорода русским послом, собрать во дворе золотого домика и пригласил Гаврилу Алексича прийти туда на утро следующего дня. «Пусть не забудет о медведях», — напомнил он через своего викиля. Гаврил Алексич сам внимательно следил, чтобы все подводы были в порядке, одна за другой подъезжали к золотому домику, где помещалась со своими служанками любимая жена Батухана Юлдуз Хатун, звездочка, удивление вызывающее. По два вооруженных дружинника стояли на страже около каждой подводы, не подпуская копьями любопытных монголов. Посреди двора был вкопан прочный столб. К нему привязали цепями одного из медведей. Был он страшен, свиреп ревел, рыл лапами землю и пробовал своротить столб. Другой медведь, привязанный к подводе, лежал в обнимку с небольшим окованным сундуком, в котором хранились серебряные сосуды и драгоценности, присланные новгородцами для выкупа пленных. А с той стороны дворца, где обычно привязывались кони, приезжавшие к Бакту-хану гостей, красовался удивительный конь-великан, присланный князем Александром Батухану. Все поражало в этом красавце. И седло иноземного образца, просторное, как кресло, и широкие стремена, и чепрак с вышитым на нем золотым львом и поднятым мечом в когтистой лапе. Это был конь, отнятый у побежденного противника шведского воеводы. Длинные кожаные трубы карнаи хрипло заревели, когда на крыльцо дворца вышел Батухан в парчевом халате с мечом у пояса, украшенным драгоценными камнями. Хан уселся на низком широком троне с золочеными драконами по сторонам. Этот трон, вывезенный из китайского дворца, принадлежал еще деду, потрясателю вселенной Чингис-хану, и Батухан берег его как символ власти грозного завоевателя. Рядом с троном, слева на ковре, на шелковых подушках, расшитых золотыми узорами, поместился молодой посол багдадского халифа Абд-ар-Рахман, присланный к Батухану, чтобы сопровождать его в походе на вечерние страны. Далее расположились военачальники. Справа от трона сидел непобедимый, угрюмый Субудай-Богатур, воспитатель и военный советник Батухана, сверкая своим единственным глазом. Плоская крыша дома вдруг расцветилась, будто сказочными птицами. Это жены Батухана и некоторых его приближенных вышли полюбоваться невиданным зрелищем и расположились на коврах вдоль узорчатой решетки. После второго призыва карнаев раскрылись ворота, и показался молодой новгородский посол Гаврила Алексич. Он был в серебряной кольчуге, в блистающем шлеме и в таких же перстатицах и на локотниках. Всех поразило его юношеское лицо, смелый открытый взгляд светлых глаз. Он был намного выше сопровождавшего его рослого монгола-переводчика и всей своей могучей фигурой напоминал сказочного богатыря. Подойдя к трону Батухана, Алексич, сняв шлем, опустился на колени, снял с шеи и положил перед собой небольшой серебряный складень, сделанный из трех иконок. Поцеловал его и тихо прошептал обычную молитву, которая начиналась: «Да сохранит Господь Бог нашу родную землю», но в шуме толпы дальнейших слов не было слышно. Батухан милостиво указал Алексичу на лежащую его ног ковровую подушку, приглашая сесть. В это время конюхи Батухана провели взад и вперед диковинного шведского коня и поставили его перед троном. Слуга подал на золотом подносе несколько лепешек, которыми Батухан сам кормил коня, гладил и трепал его по крутой шее. «Как вам нравится этот красавец?» — обратился Батухан к своим женам, глядевшим с верхней площадки. «Это кони сказки? Изумительные, невиданные!» — воскликнули женщины. «Но мы хотим, чтобы новгородский гость показал нам также своих ученых-медведей!» Толмач перевел просьбу женщин. Алексич встал. «Передай царевнам, что сейчас я покажу им моих питомцев!» Женщины радостно зашумели. Гаврила Алексич взглянул вверх. Рядом с любимой женой Батухана Юлдуз-Хатун он увидел девушку, в которой все было необычайно. Продолговатые черные сверкающие глаза казались драгоценными камнями. Над ними крыльями бабочки трепетали длинные ресницы. Подрисованные темные брови изогнутой линии тянулись от уха до уха. Маленький алый рот загадочно улыбался, Заметив пристальный взгляд Алексича, она протянула гибкую руку с ярко накрашенными ногтями к серебряной вазе, выдернула оттуда розу на длинном стебле и бросила ее со смехом молодому русскому послу. Схватив на лету розу, Алексич прошептал, нагибаясь к толмачу, что это еще за чаровница. «Это одна из любимых танцовщиц повелителя, Зербет Ханум. Она не только танцовщица, но и соловей. Если Джихангир отдаст ее тебе, не вздумай отказываться. Голову потеряешь». «Вот еще беда неожиданная», — прошептал Алексич. Он приказал своим дружинникам привести медведей и их расшевелить. «А это не опасно?» — спросил Бату-хан. «В жизни многое опасно», — ответил Гаврил Алексич. «Но если бояться опасности, то и победы не будет, да и жить не стоит». «Хорошо», — сказал. Старый одноглазый Субудай недовольно замотал головой и крикнул. «Прислать сюда 10 наших пехлеванов! Пусть стоят наготове!» Пехлеван, силач, герой, витязь. Два русских дружинника расшевелили медведя, лежавшего на подводе. Он сполз на землю, подхватил небольшое бревно и, держа его на плече, подошел на задних лапах к тому месту, где находился Бату-хан. Он осторожно опустил бревно на землю, затем сел, размахивая передние лапы, как бы прося подачки. Бату-хан через нукера передал медведю лепешку. Алексич сказал: «Сейчас, великий хан, этот медведь будет бороться с твоими воинами. Прикажи, чтобы несколько твоих лучших силачей попробовали свалить его на землю». Гаврил Алексич сделал знак одному из своих дружинников, тот подошел. «Кирша, постой около Мишки и проследи, чтобы он вел себя пристойно». По приказанию Субудая подошли к медведю три коренастых монгольских нукера. Рядом стоял на стороже дружинник Кирша и держал в руке конец цепи, прикрепленный к ошейнику медведя. Он добродушно сказал медведю: «А ну-ка, Мишенька, покажи, как у нас в Новгороде козлы бодаются». Медведь вскочил и с такой неожиданной стремительностью бросился к монголам, что они со всех ног пустились бежать по двору, а зверь погнался за ними, звеня вырванной цепью под улюлюканье и хохот зрителей. «Эй, Мишка!» — закричал ратник. «Постой! Ступай ко мне! Покажи теперь, как ты любишь свою хозяйку!» Медведь остановился, повернулся и в перевалку подошел к Кирше. Став на задние лапы, он передние положил ему на плечи и розовым языком облизал лицо. Толмач громко переводил слова дружинника. Монголы приседали от восторга, кричали «Кху-кху!», а женщины на площадке хлопали в ладоши, заливаясь звонким смехом. Алексич сделал знак дружинникам, и они увели медведя обратно к телеге. Жены Бату-хана сверху закричали: «Могут ли русские богатуры бороться с привязанным к столбу большим медведем?» «Отчего не попробовать? А что получится, увидим», — сказал Алексич. «Эй, дружинники, отвяжите-ка лешего и приведите сюда». Вскоре огромный медведь неохотно приблизился к трону Бату-хана. Он был на двух цепях, одна прикована к ошейнику, другая — к широкому кожаному поясу. Шесть дружинников держали натянутые цепи, чтобы медведь не подошел к татарскому владыке слишком близко. Леший сел, мотая головой и сильно сопя, вдыхая незнакомые запахи и недоверчиво поглядывая на толпу маленькими злыми глазками. Кирша подошел к медведю, ударил его по плечу и отступил на шаг. «Эй, леший!» — сказал он, ударяя медведя еще раз. «Зачем ты вчера моего барана задрал? Давай обратно!» Зверь недовольно зарычал. «Ты зачем прошлый год обидел мою бабку? Зачем задрал ее петуха?» Медведь еще сильнее стал мотать головой, как бы отрицая возводимую на него вину. «Ты что головой мотаешь, ровно отнекиваешься?» — шутливо дразнил его Кирш. «Разве я не дел, говорю? Давай бороться. Кто победит, тот и прав. Покажи свою силушку. Ведь ты нынче к новому хозяину переходишь. А ну-ка, вставай!» И ратник ткнул медведя концом сапога. Медведь обхватил лапами ногу Кирши, Тот схватил его за уши, и зверь оставил ногу. Он ловко поднялся на задние лапы и пошел, покачиваясь на отступавшего ратника. Вдруг он стремительно бросился на медведя и обхватил ремень на поясе. Страшным напряжением Кирша слегка приподнял медведя и, поддев плечом, сбросил на землю. Медведь проворно вскочил и с диким ревом снова кинулся на Киршу. Толпа замерла. «Еще хочешь бороться?» — сказал Кирш. «Ну, теперь будем в обнимку». Человек и медведь схватились крест-накрест и стали, раскачиваясь, топтаться на месте. Ратник наступал на медведя и вдруг быстрым, неожиданным движением, сделав подножку, опрокинул его на землю. По толпе пронесся крик ликования. Вытирая катившийся пот, ратник спокойно отошел в сторону. Алексич тихо сказал дружинникам, державшим концы цепей: «Теперь привязывайте его к столбу, а то он и впрямь задерет Киршу, чую, серчать начал». Дружинники оттянули цепи и намотали их вокруг столба. Медведь, упираясь и задрав морду кверху, недовольно ворчал. Оказавшись возле столба, он стал его царапать и трясти. Бату-хан подозвал переводчика и что-то тихо спросил у него. Толмач наклонился к уху Гаврила Алексича. «Наш великий Джихангир очень доволен и хочет оказать милость тебе и твоим нукерам. Он спрашивает, чего жаждет твое сердце?» И еще тише добавил: «Проси прекраснейшую розу его сада, и он тебе ее отдаст». Гаврил Алексич ему не ответил. Он быстро встал и, обратившись к Бату-хану, горячо заговорил: «Великий хан, я видел твою столицу, которая начинает расти и расцветать, как сказочный цветок. Здесь люди богатеют, отъезжающие гости разносят по свету рассказы о величии и славе твоего имени. Но здесь же я увидел моих несчастных русских братьев. Они высохли от голода и непосильных трудов. Многие из них доживают последние дни. Ты можешь всех их сделать счастливыми, и они будут до конца дней молиться о твоем благополучии». «Какие твои братья? О ком ты говоришь?» — спросил Бату-хан, и брови его сдвинулись. «Это наши русские пленные, которых твои храбрые войска пригнали из наших разоренных городов и селений. Отпусти их на родину». Бату-хан молчал, вдруг нежный голос прошептал: «Исполни просьбу гостя, Саин-хан, это принесет тебе счастье». Гаврил Алексич поднял глаза. Возле Бату-хана садилась на широкий трон, расправляя пестрое шелковое платье, его маленькая жена Юлдуз-хатун, а за нею стояла красавица-половчанка с цветком в зубах. Она теперь не смотрела на Алексича, опустив длинные ресницы, только слегка улыбалась. «Хорошо», — сказал Бату-хан, — «разрешаю тебе собрать часть русских пленных. Ты сам же позаботишься, чтобы они спокойно добрались до своей родины». «Великий Джихангир», — прервал его одноглазый Субудай, — «вспоминаю твои слова. Не ты ли хотел сделать особый полк из пленных?» «Я не забыл об этом», — ответил Бату-хан. «Но ты, храбрый батыр, обещай мне опрашивать каждого пленного. Не хочет ли он вступить в особый тумен, который пойдет вместе с моими войсками на завоевание вечерних стран? Каждый воин получит от меня и оружие, и одежду, и коня, а в битвах разделит славу и добычу наравне с моими батырами». «Сегодня, великий Джихангир, ты принес счастье не только моим русским братьям, но и мне». «Ты будешь дважды счастлив», — ответил Бату-хан. «Вскоре поблизости от моего дворца для тебя будет поставлен шатер, в котором ты найдешь лучший цветок моего сада — Зербет-ханум. Вот она». И он указал рукой на стоявшую неподалеку половецкую красавицу. По окончании торжественного приема Гаврил Алексич подошел к молодому приветливому Абдар-Рахману и спросил его: «Не знаешь ли ты, пресветлый хан, что сталось с нашим старым воеводой Радшой? Не вижу я его нигде». Арабский посол не ответил и отвернулся. «Князь новгородский Александр заранее послал его сюда», — продолжал Гаврил Алексич, — «чтобы обрадовать наших пленных братьев. рассказать, что их не забывают, о них думают и шлют Батухану дары для их выкупа. «Плохое я слышал, очень плохое», — прошептал Абдар-Рахман. «Твой радша отказался выполнить волю Батухана, и за это Джихангир повелел заковать его. Я даже не знаю, жив ли он еще». Глава четвертая. Назойливые посетители. Гаврил Алексич долго не мог добиться следующего приема у грозного повелителя золотоордынцев. Наконец, однажды поздно вечером, к нему в походный шатер, где он временно поселился, явились два запыхавшиеся батыевых сановника со своим писарем. Облаченные в парчевые халаты, они старались сохранить благообразный степенный вид, перебирая янтарные четки. Долго не могли они отдышаться, сидя на пятках и вытирая лица концами скрученных матерчатых поясов. Видно было, что присланные выполняли какое-то ответственное поручение своего повелителя. Алексич приказал распечатать сулью крепкого сладкого меда и гостеприимно потчевал назойливых гостей. Он сам наполнял большие серебряные кубки, желая проникнуть в замыслы гостей и еще более в те мысли, которые руководили их повелителем, приславшим этих доверенных сановников. Опытный толмач, побывавший прежде в плену у кипчаков, изучивший кипчакскую речь и обхождение с татарами, сидел у входа и старательно переводил все то, что говорили гости, что отвечал им Гаврила Алексич, и все записывал. Он, как и они, не подозревал, что Алексич, воспитанный при дворе Мстислава Удалова половецкими нянюшками-рабынями, понимал кипчакскую речь. Во владениях Батухана общий разговорный язык был преимущественно половецкий, кипчакский, тюркского корня. Оба сановника сперва спрашивали, здоровы ли кони, на которых русский посол приехал, сколько дней он провел в дороге, какие города проездом он посетил, разрушены ли эти города, долго ли он там оставался, здоров ли скот, оставленный дома, правда ли, что черно-бурые лисицы и бобры бегают в русских городах и их ловят сетями, сколько жен у новгородского князя Александра и как зовут его самую любимую жену, сколько у князя детей и как зовут каждого из них. Алексич отвечал на все вопросы немедленно, как бы не задумываясь, но сам был на стороже и подмигивал дружиннику, чтобы тот не забывал подливать хмельного вина в кубки гостей. Писарь-толмач отцепил от пояса медную чернильницу, поставил ее перед собой и, переспрашивая, стал записывать камышовым пером имена князей и бояр, названия городов, а также число шведов и их кораблей, участвовавших в битве на Неве. Один из золотоордынцев, более молодой, то ли вскоре захмелев, то ли притворяясь захмелевшим, начал беспричинно смеяться и задавать неожиданные вопросы. «Водится ли в русских лесах большой страшный зверь с одним длинным рогом на носу? Хотел бы новгородский князь иметь женой еще монголку, и не за этим ли приехал сюда северный витязь? Знает ли что-либо высокий гость про город Киюв?» Киюв — Киев. Хан Менгу рассказывал, что там крыши домов бога из чистого золота, а в Новгороде они тоже золотые. Сколько конских переходов до Новгорода? Имеются ли по пути заставы для сменных коней? Гавриле Алексичу надоели все эти вопросы, и, не отвечая на два последних, он резко сказал: «Если ваш владыка захочет узнать больше, то это я расскажу только ему одному». Затем, прищурив глаз, он спросил: «А можете ли вы мне ответить всего на три вопроса?» «Ответим, конечно, ответим, если это окажется в наших силах». «Правда ли, что великий Батухан может попасть каленой стрелой из лука на расстоянии 100 шагов в золотой перстень, который держит маленькой ручкой его любимой жены?» «Кха! Кха!» — воскликнули пораженные сановники, смотря друг на друга. Правда ли, что великий и мудрый Батухан ночью во сне улетает за облака к священному правителю, своему деду Чингисхану, беседует с ним и получает от него указания, как завоевать всю вселенную, а сам, в свою очередь, тоже дает почтительные советы покойному деду, живущему на небесах, как управлять всеми заоблачными полчищами, состоящими из душ храбрых воинов, павших на поле брани. Я слышал, священная тень Чингисхана каждый раз благодарит за мудрые слова и привет любимейшего из своих внуков». Последние слова Алексич проговорил шепотом, наклонившись к собеседникам. Оба сановника с раскрытыми ртами остолбенели, посмотрели друг на друга и быстро допили свои чаши. Старший, взяв у писаря свиток, спрятал его за пазуху, а второй, заикаясь, сказал тоже шепотом: «Мы не получили указаний, что ответить на такие важные и трудные вопросы. Мы придем еще раз объявить, когда наш великий Саинхан тебя примет, и тогда объясним все то, что ты хотел узнать». Оба с поклонами вышли, по обычаю засунув за пазуху серебряные кубки, из которых пили, сели на коней и умчались обратно к тому, кто их прислал. Утром, когда первые розовые лучи восходящего солнца пронзили ветви прибрежных деревьев, возле шатра Гаврилы Алексича дружинники уже разводили костер под большим медным котлом, подвешенным на растопырках, и резали на части барана, раскладывая куски на бараньей шкуре, положенной на траве шерстью вниз. Несколько вооруженных всадников подъехали к шатру, в шагах в 10 от него они сошли с коней. Гаврил Алексич спокойно сидел у входа в шатер на складном ременчатом стуле и равнодушно наблюдал, как оба вчерашних гостя и с ними молодой статный воин с великолепной, украшенной ценными камнями саблей на золотом поясе приближались к нему. Они низко склонились, затем молодой воин сказал, а толмач, появившийся близ Алексича, стал переводить: «Наш великий повелитель, доблестный и могучий Батухан». При этих словах Гаврил Алексич быстро встал, выпрямился и снял свою бобровую шапку. Прибывшие переглянулись, а молодой воин продолжал: «Повелел передать тебе, благородный и храбрый посол новгородский, что занятый неотложными делами своего государства, его царское могущество не был в состоянии уделить тебе должное внимание, и только теперь нашел время, чтобы принять тебя для беседы. Он разрешает тебе, почтенный боярин, прибыть в его царский шатер завтра в полдень. Утром тебе будут присланы ханские конюхи с жеребцами для тебя и для твоей свиты. На этих конях ты приедешь туда, где наш повелитель соблаговолит принять тебя». Гаврил Алексич, продолжая держать шапку в руках, сказал: «Благодарю его царское могущество за милостивое разрешение. Передай, что его верный слуга прибудет в назначенное время. Могу ли я также привезти некоторые скромные подарки?» «Насчет подарков я не получил никаких распоряжений, о них тебе будет объявлено после, если в беседе наш великий Саинхан отнесется к тебе милостиво». Татарский воин, не сгибаясь, сделал величавый жест, слегка коснувшись пальцами правой руки сердца, губ и лба. Затем, резко повернувшись, он направился к своему рыжему коню, грызущему у дела. Воин легко поднялся в седле и, покосившись еще раз на провожавшего его Алексича, придержал тронувшегося с места коня. «Ты что-то еще хотел спросить меня, почтенный русский посол?» «Ты угадал, доблестный воин. Я хотел узнать твое славное имя». «Мое имя Мусук, личный телохранитель моего великого государя». Конь, сдерживаемый поводом, роняя пену, заплясал и двинулся вперед. Всадник, не торопясь, статный и гордый в блеске солнечных лучей, игравших на его парчевой красной одежде и серебряных пряжках сбруи, повторил свой величественный привет и скрылся за деревьями. Всю ночь Алексич пролежал без сна на конской попоне, расстегнув ворот синей шелковой рубахи, заложив руки за голову. мысли его неслись причудливым потоком, то он вспоминал дубовые стены Переславля, отраженные в тихом озере, то тусклые огоньки засыпанных снегом деревень, растянувшихся вдоль оврагов, то белые величественные храмы богатого вольного Новгорода, праздничный перезвон церковных колоколов и настойчивый тревожный звук вечевого колокола, сзывающего шумную толпу на вече, где он много раз стоял рядом с другом детских лет, горячим и смелым князем Александром. Мысли возвращали снова к предстоящему свиданию с грозным татарским ханом, свиданию, которое для многих бывало последним. Что скажет ему обычно молчаливый повелитель, владыка беспредельных степных равнин, чего потребует и что можно будет ему ответить? Да и дойдет ли он до шелкового батыева шатра, охраняемого безмолвными монгольскими воинами и крикливыми ведунами-шаманами, которые перед приемом требуют поклонения кустам и священному огню? Смирится ли гордость и воля русского витязя? Согнется ли его спина? Или придется ему испить горькую чашу русских пленников, замученных, с переломанными костями, брошенных под доски, на которых после победы при Калке чингизовых орд пировали татарские ханы? Не задумал ли злопамятный батыга снова отправить свои дикие стремительные полчища в Залесье, на Суздальскую Русь, уже однажды им разгромленную, и на буйный вольный Новгород? И кто для Новгорода страшнее, надменные немцы и шведы, напирающие на Русь, или до времени затаившийся батыга? Глава 5. Скорбный путь. Когда прибыли воины с обещанными конями, Гаврила Алексич был уже готов к приему. Он надел блестящую кольчугу, подпоясался широким серебряным поясом с золотыми бляшками. На нем слева на перевязи висел меч в зеленых ножнах, отделанных серебром с рукоятью из рыбьего зуба моржовых клыков. На голове сверкал шлем с узорчатой насечкой, из-под которого виднелись слегка вьющиеся светло-русые волосы. На ногах были расшитые узорами красные софьяновые сапоги с загнутыми кверху носками. Дружинник подошел к Алексичу, остававшемуся в шатре, и, заикаясь, с тревогой сказал: «Там кони ханские пришли, только не серчай, никудышные они. Негоже тебе будет садиться на такую скотину. Сами же татары засмеют». И дружинник отогнул ковер, прикрывавший вход. Перед шатром действительно стояла чалая, полуседая кобыла с отвисшей нижней губой, показывая желтые стертые зубы. Седло было ханское, но крайне ветхое, с красным бархатным чепраком. Вся сбруя тоже старая, выцветшая. Хвост лошади полуоблезлый, а ноги она держала растопырив, того и гляди свалится. Присланные два другие коня были такие же, не к чести удалого всадника, хотя этих коней торжественно держали под уздцы нарядно одетые молчаливые татарские воины. Гаврил Алексич опустил полог шатра. Он снял шлем и в гневе сорвал кольчугу. Приказал дружиннику стянуть софьяновые сапоги. Он переоделся и вышел из шатра в голубой шелковой рубашке, обшитой по воротнику мелким жемчугом, гладком синим суконном охобне, подпоясанном кожным ремнем. На ногах были простые булгарские сапоги. Никакого оружия он с собой не взял. «Позвать сюда Никодима!» «Я здесь, мой господине», — отозвался и подошел степенный казначей, спутник Алексича. «Слушай, Никодим, внимательно и сделай, как я скажу. Ты покроешь кобылу лучшим куском заморского аксамиту, перетянешь, как подпругой, золотым поясом, выбери, какой понарядней. Морду кобыли перевьешь жемчужными нитями. Другого коня покрой двумя куньими женскими шубами и перевяжи нарядными поясками, чтобы по пути не растерять». Никодим вскинул глаза на Гаврила Алексеевича, но перечить не посмел. «Будет сделано, господине. Повремени немного, пока распорю дорожные сумы». Алексич увидел в стороне прибывшего в Орду вместе с ним княжеского летописца и книжника отца Варсонофия. «Послушай, отче, одень на себя благообразную рясу получше, захвати кадила. Ты сейчас пойдешь со мной. Может быть, придется нам испытать с тобой часы тяжелые, судьбу горькую, и даже домой не вернуться. Слушаю, сын мой. Только я возьму еще с собой глиняный горшочек с горящими углями, чтобы раздувать кадила». Монгольские воины стояли словно каменные, лишь брови их то поднимались, то опускались, пока Никодим с дружинниками украшали приведенных коней. Гаврила Алексич вернулся в шатер, но вошедший к нему без доклада Батыев толмач сейчас же вылетел обратно, с трудом удержавшись на ногах. Наконец казначей приподнял полог шатра и сказал: «Все сделано, как ты повелел». Тогда Гаврила Алексич вышел и, надвинув на лоб бобровую шапку, сказал монголам: «Эти кобылы присланы мне по ошибке. Я знаю, что ханы татарские и русские князья ездят только на жеребцах, а на таких кобылах ездят женщины и перевозятся вьюки. Поэтому отведите этих кобылиц к почтенной и мудрой матери светлейшего владыки татарского». При этих словах он снял бобровую шапку. «И скажите ей, что по скудости моей лучших подарков я прислать не смог. Прошу де принять их от ее преданного слуги, посла Новгородского». Оба батыевых сановника стали что-то возражать, но Алексич ответил им сурово: «Хан двух слов не говорит, русский витязь тоже. Как я сказал, так и будет сделано». И он пошел медленно и задумчиво к своей новой загадочной судьбине. Он шел, не оглядываясь, тяжелой поступью, а за ним потянулись люди, кони и повозки с дарами, которым задолго было приказано быть наготове в случае, если Бату-хан вызовет своего северного гостя. Идти пришлось берегом, неровной дорогой, мимо строившихся домиков и ловчонок, где продавалась жареная рыба, копченая вобла, ржаные пшеничные лепешки. Всюду работали толпы крайне изможденных русских пленных. Затем дорога стала подниматься в гору, и шедший близ Алексича толмач указал рукою вдаль: «Там за холмом ты увидишь лагерь и маленький золотой дворец повелителя монголов». Вот показался золотой домик с высокой башенкой из пестрых изразцов, горевший, как пламя на солнце. Дорога повернула в сторону, и Гаврил Алексич увидел странное зрелище, от которого холод побежал по спине. Вдоль дороги, на расстоянии нескольких шагов один от другого, тянулись колья вышиной в рост человека. На каждом из них была воткнута человеческая голова. Гаврила Алексич замедлил шаг и, наконец, остановился. Следовавшие за ним спутники тоже остановились. «Отец Варсонофий, где же ты?» Старый монах подошел, сжимая в дрожащих руках серебряное кадило и качавшийся на веревочке глиняный котелок с углями. «Что же, отче, давай помолимся?» «Все готово, ведь это наши, те, кому хан Батый должен был дать волю и отпустить со мной на родину». Порывистый ветер трепал русы, полуседые и черные бороды, и длинные кудри отрубленных голов. Их было много, колья тянулись вдоль дороги, покуда хватало глаз. Вороны и крикливые сороки сидели на дальних головах и, ссорясь, клевали застывшие очи. Варсонофий читал молитвы нараспев, размахивая кадилом, и голубоватый дым легким облачком поднимался к мертвому лицу, точно лаская, дарил прощальный привет. Гаврила Алексич медленно двинулся дальше, осеняя себя крестным знамением, и вдруг остановился перед одной головой. Полузакрытые, еще не выклеванные глаза, казалось, пристально глядели из-под густых черных, сросшихся на переносе бровей. Бороды не было, и длинные седые усы шевелились на ветру. Полуоткрытый рот как будто не договорил последних слов. «Радша! Дедушка! Родимый!» Алексич покачнулся, закрыл лицо рукой, потом еще раз посмотрел на голову и твердыми шагами, не останавливаясь и не оглядываясь, пошел вперед. Отец Варсонофий шептал заупокойные молитвы, размахивая кадилом, и слезы медленно катились по его старческому лицу. Глава шестая. Милость Батыева. С того дня, когда Бату-хан захотел обласкать своего гостя, жизнь Гаврила Алексича пошла по-новому. Степенные слуги в длинных цветных халатах провели русского витязя в пестрый шатер, стоявший среди рощицы на высоком берегу.